На следующий день на уроке химии, когда все изучали голограммы аминокислот, Финну дважды напомнили, что нужно смотреть на схему, а не куда-то в сторону. Томми поймали на математике и сказали, что задание на планшете, а не в окне. И даже Мире пришлось выслушать от дежурного учителя: «Не шныряй здесь, как белка». А все потому, что она радостно скакала по коридору. Только Нолли удалось сдержать свое внутреннее беспокойство. Она не отличалась от остальных детей и вела себя совершенно нормально. Хотя эта нормальность начинала действовать ей на нервы. Ощущение было такое, будто она увязла в тормозной жидкости. Она оглядела класс и задумалась. Испытывали когда-нибудь другие дети подобные чувства? Странное и одновременно неуловимое. «Нам нужно вернуться в дом к Никсов», — объявил Томми на перемене, когда они собрались у цветочных вазонов. «Как можно скорее», — добавила Мира. Нола и Финна в недоумении посмотрели на своих друзей. Внезапно Мира, которая обычно была такой нерешительной, и Томми, который шел куда все, стали такими энергичными, когда это произошло. «Тихо», — предупредила Нола. Она кивнула в сторону Джеральдины и ее подруг, Касси и Пенни, которые удобно устроились во дворе за одним из столиков для пикника. «Плевать мне на нее», — заявила Мира. «А мне нет», — пробормотал Финн. «Мне кажется, сегодня Джеральдина ведет себя странно». «Как это странно?» — спросила Нола. «Она не обозвала тебя, не толкнула Миру и даже не бросила на меня ни одного неприятного взгляда». «Вот именно. И вам это не кажется странным? С каких это пор она перестала обращать на нас внимание?» Финн выглядел даже немного растерянным, как будто у него отняли любимую игрушку. «Ты слишком много думаешь в последнее время», — проворчала Нола. «Так, сейчас нас Джеральдина не волнует», — прошептал Томми. «Когда идем? «Ну, — сказала Нола, — есть одна проблема. Мы больше не сможем перебраться через стену и не сможем просто так угнать пожарную машину с лестницей». Мира глубоко вздохнула, словно только об этом всегда и мечтала. «А как насчет старого ключа?» — спросил Томми. «Ну, — сказал Финн, — я как раз провел небольшое исследование, но нам еще предстоит найти замок. И может оказаться что угодно. Дверь, люк в подвал, ворота. Ох, тут точно скрыта какая-то тайна». «Так чего же вы сидите? Продолжим болтать тут впустую, так ничего и не узнаем. Нужно отправиться на поиски», — требовательно произнесла Мира. «Хорошо», — задумчиво сказал Финн. «Возможно, нам придется обойти весь участок. Вход может оказаться совершенно в другом месте. В подвале какого-нибудь дома, из которого туннель ведет в заброшенный сад, или в канализации, да где угодно». «Или на кладбище», — прошептал Томми. «В мавзолее, вход в который охраняет скелет. Нам придется пролезть через его грудную клетку». «Фу!» — сморщилась Мира. «Что плохого в миленькой, симпатичной садовой калитке? Посмотрите, что там происходит». Нола прервала перешептывание друзей и указала на стол, за которым только что сидели Касси, Пенни и Джеральдина. Девицы встали, и мисс-директорша подошла к друзьям с сияющей улыбкой. «Мои дорогие одноклассники!» Начала она с таким энтузиазмом, что у Томми отвисла челюсть. «Какой сегодня прекрасный день!» Не получив ответа, Джеральдина нахмурилась, но затем снова просияла. «Вы ведь присоединитесь послезавтра к ночному походу?» «Ночной поход?» Все четверо переглянулись. И правда, ночной поход был запланирован уже давно. Они совершенно забыли о нем в суматохе последних дней. «Конечно», — наконец ответил Финн. «А что?» «Ничего. Просто это будет настоящий улет. Что ж, до скорой встречи. Пока-пока». Она одарила Финна особенно лучезарной улыбкой, элегантно повернулась и ушла пружинистой походкой. Ее прическа, забетонированная лаком для волос, слегка покачивалась в такт шагам. «Что это сейчас было?» — недоумевая спросил Томми. «Пока-пока», — ошеломленно повторила Нола. «Чего она вдруг так разлюбезничалась с нами?» Предупредительный звонок возвестил о последних 5 минутах перерыва. «Итак», — заговорщически произнесла Мира, — «сегодня днем снова у меня?» Всем стало ясно, что она предлагала опять спрятать свои мобильники в кукольном домике. Они встали в круг и скрестили мизинцы. Джеральдина очень гордилась собой. «Она выведет этих обманщиков на чистую воду, Да-да, эти четверо были самыми настоящими лжецами. Они предали все истинное и хорошее, но она не настолько глупа, чтобы попасться на их удочку. Она обведет этих предателей вокруг пальца, будет любезничать с ними, пусть эта четверка начнет ей доверять и потеряет бдительность, а возможным это станет только в случае, если они будут считать ее вполне нормальной. Взволнованная Джеральдина приложила большой палец к биометрическому ключу на двери своего дома. «Я пришла!» — радостно возвестила она, хотя знала, никто все равно ей не ответит. В лучшем случае Марлен пробормочет что-нибудь, но даже не подумает встретить ее дружелюбным привет. Джеральдина еще больше ужаснулась, когда услышала холодный голос матери. «Ко мне в кабинет! Немедленно!» Несколько мгновений спустя изумленная Джеральдина стояла перед столом матери. Она знала, что ей нельзя садиться, пока мать не разрешит, а та не разрешала. «Итак...» — начала Клариса Ван де Вос. «Ты знаешь, о чем пойдет речь?» «Нет», — робко произнесла Джеральдина. Все произошло невероятно быстро. Джеральдина была не готова к такому повороту событий. К тому же прежде подобного никогда не случалось. Ее мать вскочила со стула и, оказавшись рядом с дочкой, отвесила ей звонкую пощечину. Джеральдина аж зубами клацнула. «Мы обе не дуры. Единственная разница между нами в том, что ты трусиха», — спокойно сказала мать и села обратно в кресло. «Итак?» Джеральдина была в смятении. Она могла бы заплакать и закричать, и оттолкнуть мать, и тут же броситься в ее объятия, но что-то внутри подсказывало, мать ее проверяет. Она догадывалась, что Джеральдина сделала что-то запретное, но знала ли она, в чем заключался проступок дочери? «Прекрасно», — выдавила девочка. «Я знаю, ты знаешь, и что теперь?» «То есть у тебя нет разумного объяснения своему поведению?» Джеральдина помотала головой, упрямо потупив глаза. Как же горела щека. От стыда и от того, что боль пронзала ее, жгучая, как огонь. Мать пристально посмотрела дочери в глаза. Джеральдина продержалась недолго, но достаточно, чтобы заметить, как дрогнул уголок рта у матери. Что это значило? Ей весело? Ей нравится, когда Джеральдина ведет себя непокорно и упрямится, или она придумывает множество изощренных способов, как наказать Джеральдину за то, что она взломала ее компьютер? Мать барабанила кончиками пальцев по дорогой белой столешнице. «Он тоже никогда ни в чем не раскаивался», — вдруг сказала она. «Именно это мне когда-то и нравилось в твоем отце. Он не оглядывался назад, никогда не печалился, если что-то не сделал. Он просто брал и действовал. Должно быть, ты унаследовала от него это качество. И меня утешает то, что тебе придется со всем этим разбираться самостоятельно». Она посмотрела на дочь с жуткой странной улыбкой. Когда он уходил, он даже не оглянулся. Сомневаюсь, что с тех пор он хоть раз вспомнил обо мне или о тебе. Ее улыбка исчезла. «Ты была в кабинете в мое отсутствие. И сегодня, сейчас, ты находишься тут в последний раз. Впредь эта комната будет заперта, и ты не сможешь торчать здесь. Кроме того, ты под домашним арестом. А теперь умойся, ты выглядишь ужасно. И да, в ночной поход ты тоже не идешь. Ошеломленная Джеральдина молча вышла из кабинета и даже не обернулась, когда мать закрыла за ней дверь. Остудив горячую щеку мокрым полотенцем, она закрыла глаза. Ей было больно улыбаться, но улыбка как-то сама по себе проступала на губах. Она улыбалась, так как кое-что поняла. Мать не знала, что дочь не только побывала в ее комнате, но и покопалась в святая святых в ее министерском компьютере. С головой погрузилась в секретные документы и архивные данные. В противном случае Джеральдина не отделалась бы оплеухой и нелепым запретом ехать на экскурсию. По какой-то необъяснимой причине Джеральдина гордилась тем, что ни в чем не призналась. А ее мать оказалась не такой уж проницательной, как думала Джеральдина. Финн, Нола, Мира и Томми беспомощно смотрели на густые заросли по ту сторону рва. Отсюда был виден лишь угол стены, что тянулось вдоль него. Если продолжить идти прямо, можно спуститься к реке. «Отсюда нам в сад не попасть», — сердито сказал Финн. И действительно, подлесок доходил до самой канавы. На другой стороне зацепиться было бы не за что, да и вдоль стены не пройти. Насколько хватало глаз, Вокруг тянулись только густые заросли кустарника и папоротника. «Нам просто надо найти место, где мы сможем перебраться на другую сторону», — твердо сказала Нула. Она проигнорировала мрачное выражение на лице Фина, которому не нравилось, что она снова стала главной. Они сошли с дороги и двинулись вдоль ручья, который струился по дикому лугу. Снова и снова им приходилось останавливаться. В ботинках то и дело застревали острые колючие стебли и свалявшиеся комочки пуха, которые приходилось выдергивать из носков. «Странно это», — сказал Томми, пока они пробирались сквозь чертополох. «К такому дому, да еще с земельным участком, должна вести подъездная дорога, верно? А иначе как его построили?» «Нет тут ничего», — бросил Финн через плечо. «Я посмотрел карту. Ни дома, ни сада, ни подъезда. Да, на сегодняшней цифровой карте города ничего нет. Она нам в этом деле не поможет. А если поискать на каком-нибудь плане 200-летней давности? На бумаге?» «Подождите-ка», — сказала Нула. «Я думаю, вот там можно перебраться на другую сторону». Действительно, они нашли место, где могли перепрыгнуть через канаву. Финн протянул руку Мире, и даже она сумела преодолеть препятствие. «Так, куда делась старая стена?» «Вон она, чуть выше!» Нула указала на склон, на вершине которого из густых кустов торчали деревья. За ними виднелась каменная кладка. «Возможно, одно из деревьев стоит достаточно близко, и мы сумеем забраться на него и перелезть через стену», — предположил Финн. «А как же ключ и ворота?» — спросила Мира. Финн пожал плечами. «Главное — попасть к Никсам, иначе они подумают, что мы никогда не вернемся», — сказал он, вытирая пот со лба. К сожалению, они забыли свои бутылки с водой, и никто не подумал взять с собой кепку. Они все получат солнечные ожоги. Какие еще неприятности их ждут? Запыхавшись, ребята с трудом поднимались по склону, поскальзываясь на камнях и листьях. Нола тихонько выругалась, потому что подошвы ее кроссовок были слишком скользкими. «О, нет!» — закричал Томми, когда они с Финном первыми добрались до вершины. Они не могли подступить к стене. Путь им преграждали густые заросли крапивы. «Получите, коварные негодяи!» Финн вытащил нож своего деда, чтобы пробить брешь в крапивной чаще. Но растения все же находили способ досадить ребятам своими колючими волосками. Вскоре у всех на руках и лодыжках появились ожоги от крапивы. «Они все против нас!» — простонала Мира, почесывая тыльную сторону ладони. «А что, если попробовать пройти в другом месте?» — предложила Нула. И они вновь спустились вниз по склону к самому ручью и пошли вдоль русла. «Мне кажется, мы отдаляемся, а не приближаемся к стене», — фыркнул Томми. Они обернулись и прикрыли рукой глаза от палящего солнца, но нигде не было и намека на стену. На смену крапиве пришли густые, желтые, цветущие кусты колючек, которые не давали пройти и закрывали обзор. В какой-то момент местность плавно пошла под уклон. Тут, почти до самой реки, неровными пучками торчала высокая трава. Между стеблями то и дело выглядывали головки красных и желтых цветов. В конце концов, травы и цветы переходили в высокий тростник, который, как волны, покачивался на ветру. «Смотрите!» — крикнул Финн. «Стена!» По-видимому, они миновали второй угол, даже не заметив его. «Отсюда мы сможем перебраться!» — объявил Финн и двинулся вперед по лугу, заросшему пушистой травой. Было бы смешно, если бы он не смог найти эту дурацкую тропинку. Вдруг он упал и исчез. «Финн!» «А-а-а!» — в ужасе закричал он. «Я застрял! Тут болото! Не ступайте сюда!» «Не двигайся, иначе тебя затянет еще быстрее!» Нула осторожно приблизилась. Каждый раз, делая шаг, она проверяла, достаточно ли тверда земля, и лишь затем приставляла вторую ногу. Финн застрял по пояс в болотистой яме. Он отчаянно цеплялся руками за пучки травы, но продолжал тонуть. Вторая нога была вывихнута. «Черт, как больно!» — простонал он. Мира от ужаса зажала рот руками. Нола и Томми вытащили Финна из вязкой топи. Ему потребовалось некоторое время, чтобы растереть вывихнутое колено, прежде чем снова встать на ноги. «Черт!» — пробормотал он, глядя на свои заляпанные грязью штаны и испорченный ботинок. Почему он никак не мог привыкнуть останавливаться хотя бы на 3 секунды, прежде чем переходить к действию? Тем временем Нола внимательно осмотрела местность. Затем она немного отошла назад, обследуя землю, и вернулась с большим камнем. Она размахнулась и силой бросила его далеко в пучки травы. Камень ударился о землю с чавкающим звуком. «Ты прав», — вздохнула она. «Это болото. В этом месте мы никогда не переберемся в сад, ведь мы даже не знаем, есть ли тут тропа и где она проходит». Они стояли, опустив плечи, и смотрели на недосягаемую стену. Мири расчесывала руки, которые от солнца стали пунцовыми. Фин раздраженно отмахивался от тучи комаров, поднявшихся с болота. «Ну и везет же нам», — пробормотал Томик, который выглядел таким же недовольным, каким Фин себя ощущал. Мира достала маленькие старомодные часы. «Нам в любом случае пора возвращаться», — грустно сказала она. От ее утреннего азарта не осталось и следа. Обратный путь казался бесконечным, и они разговаривали друг с другом только по необходимости. Ребята были разочарованы и в себе, и в друг друге. Измученные, зудящей кожей, все в грязи, они понуро доплелись до дома Миры и встали перед черным входом. «Ну, хоть вовремя», — вздохнула Мира, взглянув на часы. Но тут дверь распахнулась. Мать Миры, по-видимому, пришла домой раньше обычного и встретила их. Тяжело дыша, обеспокоенная и возмущенная, она держала в руках телефон Миры. «Где вы были?» — закричала она. Затем оглядела ребят с головы до ног, открыв рот от изумления. «Что с вами стряслось?»